15:07 в Москве. Это действительно программа «Персонально ваш». Ведущие этой программы Ольга Журавлева, Алексей Гусаров принимают у нас сегодня политика Вячеслава Мальцева. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Ну и Алексей может приступать. Добрый день, Вячеслав Вячеславович. Пойдете в воскресенье на акцию в Москве? Обязательно. А почему в Москве, кстати? Ну, не знаю, почему в Москве. А почему не поехать на родину там как-то? Там проводится акция. Вообще у нас проводятся акции в прошлое воскресенье. В 130 городах прошли акции. Мы на это воскресенье подали очень много заявок, 11 штук на пикеты мы подали, и на следующий день, на 27, на 28, на 29. И вот парадоксальная ситуация, что нам пока не ответили. А мы, простите, это кто? Ну, как кто? Вот я, Мальцев Вячеслав Вячеславович. Не, ну вы подавали от своего имени заявки? Да, конечно. Марк Гальперин и так далее. Все наши соратники. То есть мы, те, кто являются сподвижниками движения, которое называется «Артподготовка», да, так назовем. Ну, называют «Новая оппозиция», мы сами себя называем «Свободные люди». И вот мы подали заявки, за трое суток прошли, даже уже больше, нам никто ничего не ответил, гоняют туда-сюда, ну, наверное, мы без ответа выйдем тогда. Я сейчас не могу найти, простите, ни одной новости о том, что были ваши акции в 130 городах. Ну, конечно, нет. Естественно. Но если вы откроете интернет, там полно вы это увидите. То есть вы хотите сказать, что ни одно СМИ об этом не сообщило, потому что иначе Google показал бы? Ну, наверное. Я не знаю, почему не сообщают. Как-то очень странно. У вас секретные акции? А? Секретные акции? Нет, почему секретные? Они же официальные. Мы официально собираемся. Ну, если она была, почему о ней никто не рассказал? Ну, вы задаете мне тот вопрос, на который у меня нет ответа. Это вопрос к вам. Почему вы об этом не рассказали? Ну, видимо... Ну, может быть, потому что и не было. Кого? Акций. Заявлений этих не было? Нет, заявления могли быть. А акции-то сами? Каких акций? 130 акций не было в городах России, что ли? Я не понимаю, про какие вы акции? Мы проводим акции чуть ли не каждый день. Про что? Сказали, сколько народу принимало в акциях? Да, акции. 130 человек устраивали, 130 городов России устраивали прогулки. И об этом вы можете узнать в интернете очень много, посмотреть, там есть фотографии, видео, там даже были много задержания, смотря где. Ну, например, в Самаре. В Самаре, я, честно говоря, не помню, сколько было людей. В Саратове. Ну, в Саратове человек 70 был. Угу. Да, понятно. В Москве было около 300. Я был в Москве, то есть я могу отвечать за Москву. В Хорошо. Каких-то других городах, в больших сибирских городах всегда очень много, на Дальнем Востоке очень за много За что были гуляют. Прогулки? Как за что? Свободные люди гуляют, мы не хотим, чтобы нам кто-то разрешал или там запрещал. Мы сами разрешаем и запрещаем. Единственный источник власти в Российской Федерации – народ, многонациональный по конституции. Ну а цель какая протеста? Как какая? Наша цель – привлечь внимание к тому, что... Вы гуляете, потому что вам приятно быть вместе или есть какая-то... И нам приятно быть вместе. Наша цель – в конечном итоге освободить Россию от путинской власти. Это наша цель. Собрать как можно больше людей, которые думают так же, как мы, и освободиться. Так, тогда возвращаясь как к... этому помогают прогулки на свежем воздухе? Очень помогают, я вам скажу. И причем даже «Эхо Москвы» очень помогает. Вот если вы помните, в прошлый раз я заявил, что мы гуляем до Красной площади, и всегда Красную площадь перед нами закрывают. Я сказал об этом на «Эхо Москвы», и как ни странно... Красную да, площадь. Перед нашим носом открыли. Мы еще удивлялись, что бедные китайцы приезжают и не могут посмотреть Красную площадь, погулять, пофотографироваться там с мавзолеем. А теперь все исправилось. Я думаю, может быть, еще что-то попросить на «Эхо Москвы» через микрофон. Может, попросить Путина уйти. Он возьмет и уйдет. Так вот, как... Кстати, у нас уже был случай тоже. Мы на прошлой неделе попросили, и нам ответили. Но об этом чуть позже. Возвращаясь к акции, которую объявил Алексей Навальный. Против коррупции. Тут как бы вот конкретно, да, не просто за все хорошее против всего плохого, а против коррупции. Скажите, пожалуйста, вы солидарны с этой темой и считаете, что в Москве идти надо? Да, правильно? Конечно, но мы рассматриваем... А безопасно ли идти? Ну, знаете, вот в таких ситуациях, когда мне говорят, вот там может что-то случиться, я всегда вспоминаю своего любимого Фридриха Великого, да, когда его солдаты побежали, что он им кричал? Канали, вы что, хотите жить вечно? У меня такое ощущение, что здесь в России, вот, когда особенно едешь в толпе машины, вот никто никуда не торопится, тут одни долгожители, все хотят прожить какую-то вечную жизнь, на, наверное, как Моисей или кто-то еще из библейских. Ну, это понятно, что Мафусаил. Кто-то еще из библейских пророков. Я уж про Мафусаил не говорю, да, я уж так поменьше срок. Но все равно 900 с лишним лет хотят люди жить, наверное. Я не хочу жить 900 с лишним лет, мне скучно будет. Тогда вопрос об ответственности. Когда Алексей Навальный говорит, что он призывает людей прийти, он им как бы обещает некие последствия. Он говорит о том, что если нужно, я буду писать за вас заявление в ЕСПЧ, если будут ваши права нарушены. Ну и вообще как-то говорит, что все на самом деле будет безопасно, все равно приходите на Тверскую, хотя мэрия предупредила, что на Тверскую ходить не надо. Ответственность за других людей должна быть у организатора? Не знаю. Во-первых, мы все взрослые люди, каждый отвечает за себя сам. Во-вторых, вот когда задержали наших людей и вот в УВД Китай-Городское в это доставили, то мы были первыми, кто людям предоставил адвоката. Там никогда в жизни не видели адвоката по вот таким делам. То есть всегда административно задержанные, они там не пользуются адвокатом, и его очень долго не пускали, вообще не могли понять, что же от них хотят-то. Поэтому я думаю, что определенная ответственность, конечно, должна быть, но она не обязательна. Потому что люди, я говорю, мы все взрослые, и каждый принимает решение для себя сам. Вот кто за меня отвечает? Или за моих товарищей кто отвечает? Ну вот тогда вопрос. Те люди, которые вот уже много лет все еще преследуются по болотному делу, и в том числе те люди, которые вообще в этот момент не были не то что на Болотной, а даже в Москве, это они как бы сами виноваты? Почему или, они виноваты? Это виноват режим. Мы с ним как раз и боремся. Мы же боремся не за счастье этих людей. Мы вообще боремся за то, чтобы здесь не было антинародного режима. Чтобы здесь нас не грабили. Чтобы здесь не случались всякие страшные вещи, которые случаются каждый день. А власть не говорила, вы отвечаете сами за себя. Мы сейчас, в настоящее время, не имеем каких-то официальных полномочий. И вы нас спрашиваете об ответственности. В то время, как масса людей, которые имеют официальные полномочия, начиная с Путина, и ни за что не отвечают. Сидит чувак, который по Конституции ответственен за внешнюю и внутреннюю политику, официально он отвечает по Конституции, и говорит, ну там что-то набедокурили, я их там накажу, я там реформы эти поменяю на другие реформы и так далее. И вот это колесо... Кто так говорит? Путин так говорит. Он говорит о реформах? Да, конечно, он проводит, он не говорит, он проводит новую реформу, потом она не получилась. Подождите, через Путин год. Путин говорит, что кто-то набедокурил, он кого-то поменяет? Конечно, а как же, он постоянно говорит, кто-то у него постоянно виноват, он постоянно кого-то призывает, кому-то обращается, вы же сами пишете, Путин призвал этих там тот, кого, меня призвал, вас он призвал. Сегодня что-то он призвал делать. Соблюдать авторские права. Да, он еще что-то может завтра призвать, он каждый день кого-то призывает. Скажите, пожалуйста, почему, Вячеслав Вячеславович, вы все время говорите, ну, видимо, о себе во множественном числе? Ну, я не о себе говорю во множественном числе, да, я про себя говорю я, да. Вы до этого все время говорили мы. Мы, потому что я говорю за себя и за своих сподвижников, которые сейчас нас слушают, наверняка вам там пишут. А ваши сподвижники это кто? Люди, российские граждане в основном. Но не только российские граждане, у нас из-за рубежом очень много сподвижников. Обычно так говорят, если это лидер какой-то партии, например, он может говорить... Ну, у нас есть движение, артподготовка, и сейчас мы... я понимаю, что нам никто не зарегистрирует. Просто эта программа персонально ваша. Нам кто-то... И нам интересно, персонально вы. Я понял. Я говорю, сейчас мы собираемся создать партию свободных людей. Мы понимаем, что нам ее никто не зарегистрирует, но действия уже по созданию партии ведутся по всей России. А существующих партий вам недостаточно? А как? Ну, вы не мне хотите должно ни с кем быть слиться? Достаточно. Ну, примкнуть к кому-то, вот, чьи взгляды вы готовы разделить. Да, в Парнасе был вторым номером. Все знают, чем это закончилось, да? Чем? Ничем. Понимаете, а я не хочу, чтобы ничем не закончилось. Я хочу, чтобы мы сами могли принимать общее для нас решение. Ни с кем не советуюсь на эту тему. Да, то есть все наши сподвижники, мы думаем приблизительно одинаково, у нас единые цели, и мы хотим действовать в одном ключе. Снова вместе. Мы. А? Снова вы, мы. Вы говорите, сподвижники снова мы. Опять. Сподвижники. Нам интересно не ваши сподвижники, а именно вы. Хорошо, давайте поговорим обо мне. А то получается, что вы персонифицируете в себе некую силу, которую мы... Не... А лидер так и должен делать, как вы не понимаете? Или вы лишаете меня права быть лидером? Нет, конечно. А вы как вот лидер? Я вам, наверное, не очень нравлюсь, поэтому вы так и считаете, что ну есть какой-то приехал, какой-то выскочка не. Там из Саратова. А мы вас просто... давно и хорошо знаем. Гости в этой студии крайне редко говорят «мы». Очень плохо. Даже если они очень партийные плохо. Лидеры. Очень плохо, что они, они говорят, редко я, говорят. Ну, я отвечаю за такие-то слова. Я хочу то-то, я добиваюсь. И ни за что не отвечают при этом. Представляете, все говорят «я» и ни хрена ни за что не отвечают. Я говорю «мы» и все, и беру полную ответственность на себя за все. Вот. А как можно быть ответственным за все? Так. Да, мы живем. Да, вот. Мы живем. Давайте пример, на Вячеслав. Этом этапе времени, на этой территории, и мы, как... власть, которая определена Конституцией, статьей 3, должны брать ответственность на себя. Если смысле, у нас народ? Власть, да, конечно. Mm-hmm. Если у нас власть безответственная, то кто же будет на себя брать ответственность? Путин не хочет, Медведев не хочет. Да, Медведев там приходит, говорит, я не болел. Путин говорит, он болел. Они разберутся, болел он или не болел. Может, это его... имеет значение? Это имеет значение. Если придет какой-то работник, про которого начальник сказал, что он не болел, что он болеет, а он приходит, я, говорит, не болел, я бухал, ну, наверное, его выгонят, да? А этого, наверное, никто не тронет, поаплодирует. Какой здоровый, какое счастье для нас. Понимаете, это уже все через край. На такой гротеск, что если бы сейчас был жив Юрий Олеша, а не умер Юрий Карлович в 60-м году, ну, наверное, он не три толстяка написал, а два карлика, да? Потому что, ну, совершенный гротеск. Вы сказали, что вы отвечаете за все. Я, собственно, и про Навального спрашивала, и про вас. Значит ли это, что вы, как лидер определенной группы единомышленников, чувствуете свою, вот чувствуете внутри себя, чувствуете свою моральную ответственность, если ваши единомышленники будут привлечены к суду, там, схвачены полицией, там, как-то, не знаю, изгнаны из страны или еще что-то. Вы за это отвечаете? Я вижу свой путь, я вижу наш путь. В рамках этого пути отвечаю я, за это не отвечаю, это не имеет вообще никакого значения, понимаете? Потому что это будет независимо от моей ответственности, от того, что я принимаю. Какая у меня может быть ответственность? Вот вы говорите, адвокат, отвечаешь. Финансы. Безусловно. Призвать к ответу. Безусловно. Написать бумагу. Безусловно. Тем более, что вы юрист. Но ответственность это несколько больше, чем просто помощь. Помощь мы оказываем и не испытывая как бы ощущения какой-то ответственности. То есть к нам обращаются очень часто какие-то несчастные люди. Вот сейчас, допустим, сам ближайший, что на ум приходит, в Саратове, в Хвалынске. Сгорел у женщины дом, погибли двое детей. В 2012 году это случилось. Ребенок один остался. Никакой помощи со стороны государства. Обращался в ЛДПР, дали 3000 рублей. Все. Вот сейчас мы собираем ей средства, пытаемся помочь, хотя мы не являемся, я говорю, властью. А что происходит в Саратовской области, которая должна помогать? Снова Путин назначает Радаева исполнять обязанности. У нас там шары такие катались по улице Волжской. Вы помните, наверное, ее хотели даже назвать улицей Бильярдной. Будут продолжать кататься шары. Опять будет безумство по поводу 6-го айфона на СЭПО. Ну, наверное, теперь он захочет 7-й айфон на СЭПО. Но дел-то никаких нет. Причем, вы понимаете же, что даже если Путин назначил какого-то другого человека... Но у него, может быть, просто лицо было бы умнее, и все. От этого не так смешно бы было. А все остальное было бы то же самое, те же самые. Ну, может быть, не шары катались, но так же разваливалось бы все. Потому что рыба гниет с головы. Потому что режим уже дошел до своего края. Понимаете? Леонид Ильич 18 лет был. Вот Путин уже столько же, да? Ну, можно... То есть сейчас у нас как бы 82-й. Да, можно посмотреть, что было сделано во времена Леонида Ильича, да, и что сделано во времена Путина. Полный развал во времена Путина и то, что названо застоем. Представляете, ну, во времена Леонида Ильича они понятия не имели тогда, что такое застой. Они называли дорогой Леонид Ильич, мы называли дорогой Леонид Ильич, и не знали, что такое по-настоящему дорогой руководитель страны. Вот Путин супер дорогой руководитель страны со своими виланчелистами и так далее. Ну тогда оцените, пожалуйста, героизм депутатов КПРФ, которые все-таки хотят добиться и парламентского расследования, и депутат Рашкин даже в СК заявление написал по поводу богатств Медведева. Ну, Рашкина я уважаю, и это хорошо, что он, ну, мы товарищи с Валерием Федоровичем, давно друг друга знаем, и поэтому я знаю, что он искренен. Да, ну вот КПРФ масса претензий. Вот смотрите, когда были дебаты, я попросил Зюганова за счет моего времени высказаться, за импичмент он Путину или нет. Он сказал, это ваше время, говорите. То есть он не стал ничего говорить. О чем бы сейчас коммунисты не говорили, они не скажут главного. Они не скажут, что Путина... Нафиг, хорошо, да? Хорошо. Если конкретно этот шаг, да, вот конкретно. Процедура парламентского расследования. Конечно, безусловно, одобряю. Я вообще одобряю любые шаги всех людей, направленные на то, чтобы здесь вот не было этой антинародной власти, на то, чтобы народ все-таки мог ощутить себя не рабами. Знаете, я вот, всегда вспоминаю одну и ту же фразу. Николай Гаврилович Чернышевского, в детстве я ее, помню, прочитал, причем прочитал у Ленина в «Национальной гордости Великороссов», где он говорит, все рабы, все до одного. Я говорю, тогда так возмутился, думаю, блин, какой ужас. Вот Николай Гаврилович, наш революционный демократ, русский народ не любит. А сейчас я все-таки убеждаюсь, что, наверное, он прав, к сожалению. Но вот то, что высказался в ЦИОМ, позавчера, то есть не в ЦИОМ, а народ, а в ЦИОМ это посчитал. Я, может быть, не очень верю в эти цифры, но говорят, что 2/3 не хотят самодержавия. Это удивительно для России. Представляете, то есть мы начали выздоравливать. Но, тем не менее, они хотят Крым, они хотят импортозамещение, они хотят Путина, в конце концов. Это надо с людьми разговаривать, глядя в глаза, и чтобы они понимали, что... А их никуда что не им за это ничего не будет. Ничего не будет, да. Вот моя главная задача, говорит, какая у тебя главная задача? Я доктор, моя главная задача лечить народ от синдрома 37-го года. А вообще страну от той болезни, которую, помните, я назвал еще в дебатах трипером, да, застарелым. Потому что говорят, Россия больна раком. Это не рак, это застарелый трипер, вполне излечимый. Но надо собраться очень сильно и вначале вылечить народ от синдрома 37-го года, чтобы они не боялись говорить, чтобы они не боялись выходить, чтобы они не боялись влиять на власть, давить. Вот то, что мы сейчас делаем. Мы сейчас каждый день ходим в мэрию Москвы и подаем кучу, больше 60, наверное, или сколько там, больше 60 заявок на пикеты, митинги и так далее. Вот они пока нам не отказали. Если они будут отказывать, мы пойдем в суды и будем продолжать подавать заявки. Количество людей будет расти. Это будет клубок такой, который превратится в огромный снежный ком. Понимаете? То есть вы это надеюсь, что они просто захлебнутся. Я не очень знаю, как бумажная работа превратится в снежный да, ком. Да, я вам объясняю. Представляете? Мы предложили нашим соратникам писать заявление на господина Медведева по той работе Навального, по тому фактически заявлению, которое сделал Навальный. Да? То есть они пишут заявление в различные инстанции, написано очень много заявлений. Вот один человек нам только прислал сколько ответов по одному заявлению. Это вот такая пачка. Вот такая, ну там, я не знаю, сантиметра. А какие ведомства вы пишете? В администрацию президента, в Бастрыкину, Чайки и так далее. Там все. Просьбы расследовать? Так точно. Принять решение. То есть по существу как можно принять решение? Либо возбудить дело, либо отказать, либо возбудить, передать по подследственности. Ну, либо возбудить против Алексея Навального, который, да, который оговорил замечательного товарища Медведева. Да? Вот никакого решения мы не видим. А соответственно, отписки какие? А? Чего отписывают, если пишут ответы? Ну как чего? Во-первых, не просто отписывают. Вот одного нашего товарища, и сейчас идет уже волна, посетил аж подполковник, который полтора часа отбирал объяснения и так далее. И вел себя очень скромно. Понимаете? Очень скромно себя вел, все отобрал, как положено, и повез эти бумажечки. И они везде регистрируются. Ну, мы как бы видим пути, у нас на сайте все расписано. Причем сайт наш подвергается вот пятые сутки уже DDoS-атаки, как четвертые сутки пылают станицы, да? Причем один сервер, который за рубежом был мощный, обвалили. Мы взяли еще более мощные серверы, вот сейчас держимся, но бешеный совершенно DDoS-атак, наши айтишники говорят, что-то немыслимое происходит, но мы держимся. То есть, значит, мы за одно место уцепили людей, за самое больное. Подождите. То есть вы считаете, что ваши заявления... Они же вам просто пишут, они просто вам отвечают. Ну, вы их загрузили какую-то сколько работу. Сколько людей работает, представляете? Вот сейчас мы будем... Вы полагаете, судиться... что вы так парализуете систему вашу? Конечно. Естественно. Чистый саботаж. Если вы саботируете государственные органы, то от этого пострадают же обычные люди, которые обращаются... От этого не пострадать. Мы страдаем от государства, понимаете? А чиновники будут говорить, нет, извините, вот у нас от Вячеслава Мальцева 5000 заявлений. Причина всех наших бедствий. Понимаете, всех наших несчастий. Это бедность народа и жадность режима. Мы обладаем 40% всех мировых богатств. Это как сейчас связано с тем, 2% населения. Живем так бедно. То, что власть, Карфаген должен быть разрушен. Каким образом это будет происходить? Вы что думаете, народ сейчас, что ли, не страдает? То есть вот если мы будем саботировать деятельность государства, народ будет страдать. А сейчас он не страдает. Сейчас Вячеслав, он подождите. Счастлив. Если вы сейчас ну, гипотетически, поставите в тупик абсолютно прокуратуру, Следственный комитет, администрацию президента. Мы постараемся это сделать. Они будут заняты по горло. Кому станет лучше от этого? Как кому? Нам станет лучше. Мы в конце концов их задушим. Вам и вашим сторонникам? Нет, зачем? Народу. Ну вот представьте себе ситуацию. Мы идем подавать заявление в мэрию первый день. Значит, и это вы можете посмотреть в Перископе. Пригоняют три автобуса специальных ЗАГ, три автобуса, четыре автомашины, раскрашенные с мигалками, кучу сотрудников полиции, я не знаю, взводами, в форменной одежде и еще в гражданке. Все это снимают, хотя мы официально показываем все и говорим, мы собрались, чтобы подавать заявление. Все, больше ни для чего мы не собрались. То есть там огромное количество ходит за нами по пятам, что-то смотрит, демонстрирует в это себя. Время? В это время украли детей с улицы. В это время украли с улицы детей. Зачем они за нами ходят? Или, может быть, нам не подавать заявление, а то вдруг они за нами пойдут вместо того, чтобы заниматься так своим... Я вас об этом и спрашиваю. Да. Значит, и кто за это отвечает? Я отвечаю за то, что детей у них украли. Вячеслав Мальцев, я отвечаю за все. Политик персонально ваш. Мы встретимся после новостей. 15.35 в Москве. Продолжается программа «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Гусаров. У нас в студии политик Вячеслав Мальцев. Надо сказать, что ваши сторонники чрезвычайно активны. Нам приходит много СМС. Вас всячески от нас защищают. Не надо защищать. Я сам себя смогу защитить всегда. Да, так что не переживайте, дорогие радиослушатели. Очень за вас переживаю. Да, мы не будем обижать Вячеслава Мальцева. Пришла новость. Тариф Платон увеличит не вдвое, а только на четверть. Это испугались протестов или что случилось? Да нет, это они зондируют. Вообще, на самом деле, была идея, если никто ничего не говорит, значит, делать по максимуму. Если кто-то что-то сказал, это как Гитлер, когда входил в Рурскую область, да, сказали, что если хоть будет один выстрел, то сразу сворачиваться и уходить. Ну, так же агрессоры начинают всегда действовать. И вот они действуют точно так же. Они пробуют, раз попробовали, ага, там по рукам чуть-чуть стукнули. Они чуть-чуть убрали. Что они сейчас будут делать, их действия? Они будут стараться всем повесить эти, значит, от Платона железки, и тот, кто не повесил и не платит, того штрафовать. То есть сейчас они сосредоточатся на штрафах. Вот в этот период для них не принципиально взять деньги сейчас. Интересно, что Платон за 16-й год оказался убыточным. Представляете, то есть ты... Да вроде он даже больше собрал, чем планировали. Нет, он убыточный. Это официальные сведения, которые в том числе и дальнобойщикам рассказывали. Ему в своей передаче об этом говорили. То есть он, может быть, собрал и больше, но для себя. А на дороге он ушло был убыточным, гораздо, но не для всех. Да, гораздо меньше. И вот потрясающая ситуация. Это особенность путинских менеджеров, так их назовем. То есть любое дело, даже если это просто труба, из которой просто льется нефть в ту сторону, а оттуда отдают деньги, все равно это убыточно. Представьте, вот любой бизнес, он в России убыточный. Они говорят только о бизнесе. Путин ездит, подписывает только какие-то коммерческие договоры и соглашения с Японией, я не знаю, с Китаем, с чем угодно, и одни убытки. То есть, что же они тогда умеют делать? Государством они управлять не умеют вообще. То есть это я как профессионал могу сказать, да? То есть человек, который изучал теорию государства и права в университете, даже близко не представляет, как управлять этим государством. Простите. Это странно, да? Управлять не умеют. Коммерцией заниматься, которой они занимаются по полной программе, у них не все могут. Хорошо. Почему? У них все с бизнесом. Так это понятно, что у них все хорошо. У нас все плохо, но они-то не коммерсанты, да? А ну вот занимались бы они коммерцией, как гениальные коммерсанты, тут бы нас всех озолотили, мы бы все хлопали им, да? Я правильно вас услышал, что вы сказали, в России любой бизнес убыточен? Да, нет, зачем? Любой. Тот, который... Магазинчики, нет, кафе. Кто? Нет, вы не передергивайте. Я сказал, что вы так те, сказали. А кто занимается путинские менеджеры, я назвал, кооператив «Озеро», все Тимченки, Ротенберги, там, я не знаю, Миллеры, Сечины. Вот я этих называю, товарищи. Роснефть убыточна. А что, нет? 3,5 триллиона долга у Роснефти. 3,5 триллиона. Что же, она не убыточная, что ли? Это что, прибыль, что ли? Кому это прибыль? Сейчас сменится власть, это прибыль к нам придет. Да, скажут, платит 3,5 триллиона. Власть сменится? Это официальные цифры. Вы на меня так не смотрите, я не придумал их. Власть-то сменится как быстро? Как вы обещали, 5 ноября? Ну, мы надеемся. Очень на это надеемся. А какие у вас основания так думать? Ну, хочется. Прелестно. Честно. Представляете, есть два основания. Одно основание, если бы я был чистым волюнтаристом, да, я сказал, я вот так хочу и так будет. Ну, к счастью, это не так. Поэтому два. Одно основание достаточно объективное, другое субъективное. Понимаете? То есть в чем объективность заключается? В том, что меняется общественно-экономическая формация. Это совершенно очевидно. Идет новый мир, мы даже не знаем, как он называется. Информационный мир его назовем. И общественно-экономическая формация сменится в ближайшее время в тех странах, в которых все плохо. Потому что в тех странах, в которых все хорошо, но еще долго ничего не будут менять, там не будет революционной ситуации. Это объективно. То есть мы говорили, я повторюсь еще раз, что впервые в истории человечества собственность на средства производства, на самые передовые, находится в руках у неимущего класса. Это нонсенс. Но тот класс, который имеет самые передовые средства производства, он класс-гегемон. Ну так положено, да, это наука. Вы имеете в виду... Я имею в виду компьютеры, гаджеты и так далее. Это самые передовые средства производства, они у неимущего класса в руках впервые в истории человечества. Поэтому общественно-экономическая формация изменится в ближайшее время. Поэтому та идеология, которую мы сейчас придумываем, это идеология на ближайшие 300 лет. Понимаете? То есть идеология капитализма, это либерализм, она отходит. Сейчас будет идеология прямой демократии. Ничего нового, никто другого ничего не придумает, поверьте. Так вот, это объективно. И субъективно, так как информационный мир... существует, уже существует. В этом мире обозначено число, когда произойдут события. И это субъективный фактор. Число названо, число известно. Информационный мир продуцирует волну под это число. Поэтому здесь, в общем-то, все логично. Вы знаете, что такое чистая прибыль? Да. Ну, то есть это то, что остается, правильно? Нет, это не то, что остается, это доходы минус расходы. Минус расходы. Да. Так вот, если Роснефть убыточная, у нее должна быть чистая прибыль или нет? Зачем вы мне про Роснефть? Вы говорите, что Роснефть убыточная. Убыточная. Чистая прибыль Роснефти в прошлом году снизилась на 54%, но она составляет почти 3 миллиарда долларов. Долги в это не входят. Но это чистая прибыль. 3,5 триллиона, погуглите. Вам там могут даже написать слово, которое на заборе написано. Вы говорите, вы в это что предприятие убыточное. Убыточное. Подчеркиваю, 3,5 триллиона. Если у него долгу, значит, оно убыточно. А если они его выплатят из прибыли? Откуда? Из Откуда прибыли? Они его выплатят? То если есть... они брали из различных фондов резервных и так далее, собирали то есть деньги, они просто не брали, захотят отдавать. Брали кредиты. Сколько, по-вашему, вот сейчас... Ладно. Я смотрю, бесполезно. Хорошо, давайте про другое. Это бесполезно. Расскажите про другое. Скажите, пожалуйста, чем в России сейчас опаснее заниматься, политикой или бизнесом? Нет, вы понимаете, в России можно заниматься сейчас только двумя вещами. Нормальный человек, который себя уважает и который там в 90-е годы не кланялся бандитам, не платил за крышу и так далее, может заниматься только двумя вещами сейчас. Либо воровать, либо делать революцию. Третьего не дано, все остальное... Вы, я так понимаю, делаете революцию в этом? Я участвую в этом, так скажем. У нас просто иногда слушатели спрашивают, а на что вы, собственно, живете? В начале 2000-х годов я, будучи зампредом областной думы, сказал в эфире, причем достаточно серьезной компании, СТС, или я уж не помню даже кого, что если разница в доходах между первыми и последними 100 раз, надо готовиться к революции. А если в 100 тысяч раз революцию, надо готовить. Ну вот у нас разница больше даже, чем в 100 тысяч раз между первыми и последними. Поэтому, в общем-то, это объясним. На что я живу? Ну, во-первых, я достаточно много заработал в 90-е годы. Сейчас я, конечно, уже прожил со всеми своими проектами практически все. Но я достаточно аскетический образ жизни веду. Мне много чего не нужно. Поэтому... То есть вы рантье? У вас есть некие средства? Ну, ничего нет. Нет? Ну, а как же? Ну, вы же едите что-то, я думаю. Ну, как? Ну, во-первых, нам наши сторонники оказывают помощь. Так. Во-вторых, едим мы очень мало. Начнем с этого. Рецепт революции. Краудфандинг и мало есть. Нет, конечно. Во-первых, все средства, которые мы тем или иным путем получаем, их очень жалко. Почему? Потому что, когда ты думаешь, ну, вам же на сервер их можно истратить вот на то-то, а очень часто к нам обращаются люди, которым нужно здесь и сейчас. Им надо здесь и сейчас помочь. Поэтому мы помогаем. И очень часто последние отдаем. Почему? Потому что я считаю, что это правильно. О товарищах спрашивает вас Миша из Саратовской области. Вячеслав Володин вам тоже товарищ? Ну, с Вячеславом Володиным мы так достаточно хорошо дружили до 2006 года. Последний раз я его видел 8 мая 2006 года, когда он, собрав некую группу товарищей, тоже в том числе моих, конечно, товарищей, включая заместителя генерального прокурора и всех остальных, очень просил меня не наезжать на Вову Путина. В противном случае... Он так и говорил? Ну, естественно, а как же? Так и говорил. Ну, я... А вы на «ты» с Володиным? Ну, тогда да, сейчас не знаю, я сейчас не общаюсь с ним. А, то есть вот с того момента пути разошлись? Да, ну я как-то решил, что для меня я не смогу не наезжать на Вову Путина по той простой причине, что он является замковым камнем в этой арке коррупции, беспредела и всего того, что творится. И пока ты этот замковый камень не уберешь, эту арку не разрушить. Поэтому я отказался. Мальцев круче Навального, но его не мочат. Почему? Спрашивает Стэн из Москвы. Не знаю. Это главный вопрос избирателя. Если не мочат, может, это кремлевский проект? Ну, пусть они так считают. И мы уже говорили насчет кремлевского проекта. И они хотят, чтобы я повторился, я не кремлевский проект. Кроме всего прочего, я говорил, что если мы имеем в виду кремлевскую администрацию, а если имеем в виду, так сказать, ну, некое сакральное такое сооружение, как Кремль, то, наверное, да, я кремлевский проект. Да, я верующий человек и, в общем-то, считаю, что мне высшие силы помогают. Как вы относитесь, раз вы верующий человек, к деятельности разных религиозных организаций? Их в последнее время много. Смотря каких. Ну, вот, например, 40 сыраков. А, ну это там какие-то бесноватые, которые что-то где-то бегают, это, если я не спутал, да. Я как-то особо не слежу за этими вещами, потому что у меня нет православия головного мозга, я просто верующий, я смотрю на русскую православную церковь, очень сожалею до слез, до чего она доведена, то есть там... Ну, вы сами все знаете, не буду я ничего говорить. Вот, вот акция с покемонами. Ну, там, не акция, точнее, а видео, Соколовский, да? Который, да. А ваши чувства верующих были задеты, не были? Как вы к этому относитесь? Ну, вы понимаете, я психически здоровый человек, и я не представляю, кто там из верующих увидел покемонов. Ну, как-то, ну, Соколовский пришел в храм, да, и ловил там покемонов. Он как верующие-то увидели покемонов, чтобы их чувства были... Они потом пришли домой и стали искать видео, и нашли. Ну, а Соколовский там еще гнусно комментирует. А там, значит, они ничего особо сильно, как бы, не переживали в храме. Ну, тогда, может быть, и не стоило им переживать-то потом. Серьезно, помочь Соколовскому можно? Ну, мы периодически говорим, у него даже обращение к нам есть. Он нам говорит спасибо, наши сторонники приходят к нему на суды и так далее. То есть мы по всем городам мы помогаем всем людям, которым требуется помощь. А как вы определяете? И, вот этому человеку надо помогать, а этому нет? Чудновец, нужна была помощь. Да, нужна. Вот она вышла из тюрьмы, и что она там показала? Фотографию я сейчас закончу, я вам покажу. Она вот что показала, наш знак. 5-11. Не ждем, а готовимся. Ах, вот как. И мы сказали, что удивительная особенность этого режима. Я говорю, посадили женщину, маму, да, работницу детского сада и так далее. И кого они сделали за очень короткий промежуток времени? Команданта. Они боевого полевого командира мне сделали. Очень хорошего, и который будет, я думаю, нам здорово помогать. Мы так в эфире им говорили. То есть там тоже и то ли такое безумие совершенное, то ли так хорошо работает пятая колонна. Но мы же видим... Причем мы к пятой колонне относимся несколько по-другому, чем все там, которые там рассказывают охотятся про США, нее. Да, и так далее. Если вы помните, откуда появилась пятая колонна, да? Да. И по ком звонит колокол. Ну, на самом деле, из газетной статьи, когда один из франкских генералов говорит, что под Мадридом стоят четыре колонны, а пятая стоит в Мадриде. Да. То есть это те, которые хотят изменения власти, так назовем. Вот сейчас мы что видим? Мы видим, допустим, с сайта Следственного комитета грохнули многие сайты государственных учреждений. После чего это произошло? Обратите внимание. Это произошло после атаки на наш сайт 5.11.17 года. На следующий день грохнули все сайты. А когда, как вы выражаетесь, грохнули все сайты? Ну вот вчера, наверное, или позавчера. Да. Вы полагаете, что вчера были недоступны сайты многих учреждений? Да, нет. Просто об этом не было никаких сообщений. Нет, это официально, посмотрите, вирус запущен с сайта Следственного комитета. Да? Да. О, Господи. А можно тогда, если вы все знаете, тем более? Я ничего не знаю. Кое-что. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, почему убили депутата Вороненкова? Конечно, понимаю, почему нет. Кто и почему? А вы не понимаете. Вот вы расскажите. Ну, на мой взгляд, это типичная месть, во-первых. За предательство? Запугивание, да. А во-вторых, ну, наверное, он что-то знал такое, как бы это сказать, что мог рассказать, но не знал, возможно, что это очень важно. То есть случайно мог сболтнуть? Да, конечно, я допускаю, что он обладал информацией, которую не считал очень и очень важной, но которую мог случайно рассказать, и, в общем-то, его просто уничтожили. Это показательное было выступление, безусловно. Вы же понимаете, что есть масса других способов. Да, там, Литвиненко, например, доказательство тому. То есть вы хотите сказать, что Вороненко уничтожили российские спецслужбы? Почему российские спецслужбы? Я не говорю, что российские спецслужбы. Я говорю, что... Не, я допускаю. Я в... вполне допускаю, где-то процентов, наверное, на 80. Но понимаете, как устроены российские спецслужбы? Они, с одной стороны, спецслужбы, а с другой – мафиозные структуры. И вот какая рука там сработала раньше, я же не знаю, понимаете? Потому что, когда мы говорим о представителях государственной власти, они многие являются еще и мафиози. Мы это прекрасно знаем. У них бизнесы свои различные существуют. Они решают какие-то вопросы, задачи и так далее. Поэтому как они, что здесь было первичным, я не знаю, мы потом узнаем. Вот Жириновский сказал, когда сменится режим на Украине, тогда вот все узнают правду. Нет, все узнают правду, когда сменится режим в России. И одно из наших условий новой, так сказать, прихода новой эпохи, и это полная открытость. Мы говорим о том, что нужно рассекретить все архивы, открыть и все показать народу. Да, то есть, чтобы все знали... Все государственные тайны. Мы уже где на у прошлом, него кнопка? Да, на прошлом эфире говорили про государственные тайны. На самом деле нет никаких тайн, да? Когда Обама приехал в Березовку к нам, в Саратовскую область, его пустили в хранилище. А меня туда сроду не пускали, в это хранилище, хотя я работал зампредом Думы. Так от кого тайны-то? От зампреда Мальцева, да? От Обамы нет тайн. Поэтому, что мы говорим, те тайны, которые у них есть, это тайны кто, когда и сколько украл. Причем я так понимаю, что определенные системы в США, которые все мониторят, они это знают. И про виолончелистов, и про все, про все. Это от нас тайны. Извините, я просто обязан сказать нашим слушателям, что сайты не грохались. Был просто спам с вирусом. Спам был, а падения сайтов не было. Ну, ради бога. Ну, просто уточню. Ну, мы на а этом... вы точно знаете, что не было, или прочитали? Ну, есть сообщение об этом. Ну, если все сообщения читать, я тоже про себя читал в газете «Известия», что я много раз судимый, опасный, особо опасный рецидивист, и за это отсудил 1000 рублей, которые до сих пор так и не получил. Да? Так у вас что? Свои источники информации. Ну, хорошо. Нет, ну, у вас же есть свои источники информации? Конечно, есть. Ну, хорошо. Достаточно много. Прекрасно. Обладатель большого количества источников информации, человек, который отвечает за сам за себя, правильно? И отвечает за все. Ну, вы так говорили в первой части программы. Политик Вячеслав Мальцев был сегодня гостем программы «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Гусаров встретятся с вами в следующем часе. Ну, вы же сами говорите, я отвечаю за все. Да. Ну, очень хорошо. Не спрашивается. Нет. Да. Я ничего не переспрашиваю. Вчера я не работали компьютеры в Собесе. Не только скопилась очередь, пишет Ольга Владимировна. Не только спасибо. Но в Собесе, по-моему, никогда не работают компьютеры. Не хоть только есть спас. А где еще-то? Ну, какая разница? Ну как? Ну интересно же. Ну вы просто так вбрасываете. Так, честно, важная информация. Вчера а не работали компьютеры. А зачем? Я ничего не утаиваю. Ну как вы... Вы же говорите, правда принадлежит народу. Да, ну. Абсолютно. Я эту правду говорю в программе «Артподготовка». Понятно. Постоянно. То есть вы правду в специальном месте держите? Не для всех. Понятно. Только для тех, кто для подписанцев нет, вашего канала. Нет, я для канала. Тех, кто ее воспринимает. Вы же понимаете, вот вы ну, так Кремль относитесь тоже так с недоверием к тому. Так я же не Кремль. Ну, так а он вот точно так же делает. Он ограничивает информацию для тех, кому она нужна. Когда я буду в Кремле, я вас убеждаю в том, что все, вы будете знать все обо всем. Я поставлю у себя видеокамеру, поставлю вот такой микрофон и буду работать только таким образом. И все, кто будет внизу, сверху и донизу, будут работать именно так. У них только, может быть, в сортире не будет камеры, но будет микрофон, чтобы они там что-то не сделали. Когда вам представители разведки будут на доклад входить, вы тоже будете с камерой работать? Ну, есть же дипломатия, есть какие-то сложные вещи. У вас представление, вы рассуждаете о разведке, как Вова, да? Вот этот Вова, который не знает компьютеров, к нему приходит и говорит, слышь, Вов, мы что надыбали, вон, смотри. Вы откройте компьютер, вы то же самое увидите. Клинтон получит из-за того, что она служебные письма с личного ящика отправляла. Вы хотите везде камеры поставить? И что? И что, я что, американец, что ли, или я Хиллари Клинтон? Они живут в той системе. Нет, я просто полагаю, что ваша идея координат... не жизнеспособна абсолютно. Точно? Да. И вы думаете, через 30, 50, через 100 лет будут тайны, что ли? Я полагаю, что любой руководитель информационный мир камеру... все тайны сожрал. Какие тайны? Хиллари Клинтон отправляла эти письма. Вы знаете эти письма? Знаете. Если бы она отправляла это по другим каналам, значит, это Викиликс бы знала. То, что Трампа там где-то за ним кто-то подсматривал, вы об этом знаете, знаете. Сейчас, не через 30 лет. Что же будет через 30 лет? Кто сможет через 30 лет что-то утаить? Единственный способ защитить секреты — это не иметь никаких секретов. Вот все, это, вот, нет, вот это самое секретов. Главное. Забудьте про это. У вас в голове совок. Вы моложе меня, у вас совок в голове, молодой человек. Понимаете? Это страшно. А вы популист. Вот я популист. У меня совок, а вы популист. А в чем я популист? Я говорю о будущем, о том, что сейчас у вас есть какое-то другое представление о будущем. То есть вы можете нарисовать будущее без информационных технологий, без абсолютной открытости, без управления народом, без прямой демократии. Есть какая-то... То есть через 300 лет Кобзон должен представлять бурятов, что ли, по-вашему? Буряты сами себя уже через 10 лет будут представлять, поверьте. Надо с вами разговаривать, потому что вы сами понимаете, на что мне ответить.